В девках, мол, не сидеть, маменькиных окриков не слушать. А герцог покойный как приехал, тут на меня глаз положил, на них и глядеть не стал. Все розочкой своей называл. Мейн Росхен. Сколько тебе покойника-то, государь, поминать? Ну, жил с тобой без году неделю, ну, приставился и Господь с ним. Живым о живом думать. Молодая ты, знатная, еще судьбу свою встретишь. Смеешься, что ли, Петр Михайлович? Какой смех? Ты только согласие дай. А уж я расстараюсь. Женишка не хуже Мекленбургского сыщу. Пожил в Европе, всех их повидал. Знаю, где сети раскидывать, невод заводить. Так ты всерьез? А то как же, мне с тобой, государыня, шутки шутить не пристало. А дяденька, государь Петр Алексеевич, как без него-то, разгневается, совсем без денег оставит, в Москву ходу не даст. Да ему-то до поры до времени и знать не след. Ты, государыня, знай себе, помалкивай. А мне лишнее говорить и вовсе ни к чему. Вот как женишка подберем, тогда и с государем речь вести будем. Глядишь, еще похвалит, не то что благословение даст. Господи, да я что, да я бы с радостью. Кажется, и смотри мне надо, только б не одной, только б замужней спиной. Вот и ладно, государыня, вот и славно. Оно и верно, как это без мужской-то руки. За заботу тебе спасибо, Петр Михайлович. Что уж, государыня, какие такие мои труды? Лишь бы тебе благоугодить да нужным быть. Конечно, Екатерине самодержице всероссийской можно было в задний след напомнить о претерпленных ради нее безвинных мучениях. Но это никак не объясняло причины заказа первого ссыльного портрета, написанного безвестным Иваном Титовым. Крепостной Бестужева-Рюмина, как утверждал каталог Третьяковской галереи. Крепостные художники, сколько их было, безвестных и безымянных, совмещавших подчас незаурядные профессиональные умения с обязанностями простых дворовых людей от лакея и камердинера до скотника и огородника, погибавших от тоски по любимому делу, когда злая воля владельца лишала последних возможностей занятий живописью. Расписывали потолки аллегорическими композициями и цветами кареты, церкви и надверные панно десюдепорты, красили садовые чердачки беседки, подбирали колеры для стен в покоях и много реже писали портреты. Да и сколько персон могло понадобиться в обычном семейном быту? Имена. Кто бы пытался их запомнить, сохранить, если даже самые известные русские мастера не имели обыкновения оставлять на холстах своих фамилий? И все же путь к крепостным мастерам в XVIII веке существовал. Может быть, не путь, торная тропинка, трудно пробивавшаяся в дремотных зарослях бумаг, отчетов, рапортов, расходных ведомостей единственного в своем роде учреждения – канцелярии отстроений. Все начиналось с нехватки рук. Со времен Ивана Грозного оружейная палата думала о мастерах, ведая, помимо оружейного дела, множеством искусств и ремесел. Иконописцы нужны были не для одних церквей, для украшения теремов и палат, для устройства предметов быта, столов, поставцов, стульев, ларцов, подголовников, налойцев для книг, кроватей, цветных окон. Всего и не перечтешь. Тем более ценились мастера невиданного до 17-го столетия в московском государстве вида искусства – живописи. Обходиться своими, штатными, удавалось далеко не всегда. Каждый большой заказ, а видела их оружейная палата немало, требовал многих художников. Их выискивали в городах и посадах, среди вольных и крепостных. Проверяли, аттестовывали, вносили в список, и дальше дело воевод было обеспечить быстрый приезд в столицу за понадобившегося мастера. Перед царской волей воля помещика не значила ничего. Оружейная палата держала на работу художников годами, самых талантливых и нужных выкупала. Канцелярия отстроений появляется в последние годы Петровского правления. Ее задача — строить Петербург. Прежде всего, дворцы городские и загородные — учреждения. У нее огромный штат всех родов строителей, архитекторов. Ну и живописная команда, которая, по примеру оружейной палаты, держит на учете всех сколько-нибудь обученных и способных живописцев в стране.